Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Нет на свете тем, не имеющих отношения к душе человеческой. И, наверное, какую ни возьмись, так эта тема окажется сложной, неопределенной. Но думать все равно нужно. Нужно, по всей видимости, в первую очередь нам. Родителям, бабушкам, дедушкам, будущим родителям понимать, например, чего мы хотим получить от школы для своих детей. Или вот, скажем, та тема для разговора, которую я предложил на сегодня. Какую роль играют в нашей жизни школьные учебники и как вы относитесь к школьным учебникам своих детей и внуков? Советские учебники были лучше или хуже сегодняшних? Что вообще происходит между вами и учебниками? Как к ним относится школа, в которой учатся ваши дети? Или вы сами, конечно, если кто-то из молодых людей задержался в столь поздний час? Я, например, когда объявил эту тему, я погорячился, честное слово, потому что как бы, вот как только я вышел из студии, один из наших режиссеров и мама, разумеется, школьника старших классов, немедленно сообщила: «Да что вы, Александр Геннадьевич, кто ж их читает, эти учебники?» И это, в общем, как выяснилось, самое частое неформальное мнение родителей. Ну, действительно, вот я, например, как родитель молодого человека, который пошел учиться в 10 класс, просто с ужасом, с внутренним содроганием представил себе, что мне предстоит пройти, потому что я увидел перед собой учебник права, не буду называть авторов, московские городские учебники, 435 страниц, учебник географии 400 страниц. Но самое страшное даже не в этом. Такого же объема учебник обществоведения и такого же объема учебник истории. Но мало того, что я содрогнулся, сколько мне предстоит прочесть в этом году, это понятно, но дело не только в этом. Дело в том, что, в общем, неизвестно даже, хорошо это или плохо, потому что есть такая точка зрения у педагогов, что лучше толстый и интересный учебник, чем тонкий и сухой, почти как человек. В общем, у каждого свой вкус. Вся беда в том, что, открыв на первый взгляд эти учебники и начав, приступив к их чтению, я вдруг понял, что мне не хватает ума, хотя вроде бы я привычный аналитик, для того, чтобы выделить главную мысль. Слов очень много, все слова красивые, только составленные они как-то, на мой вкус, очень странно. Я не знаю, возможно, современные молодые люди легче, чем я, вот эту самую главную мысль, для того, чтобы ее пересказать на экзамене или перенести ее в те самые ответы единого государственного экзамена, может быть, и смогут. У меня получилось с большим трудом. Возможно, я не прав. Причем ведь, понимаете, в чем проблема? Если я или учитель эти учебники начнем как-то пересказывать, выделяя в них главную мысль, то я боюсь, что это будет уже наша главная мысль, а не главная мысль автора учебника. А, ну, правда, скажите, пожалуйста, дорогие радиослушатели, вы читаете школьные учебники? Какие из них лучше, какие хуже? В чем вам удалось разобраться, в чем нет? Ну что, право слово, если не школьный учебник истории, литературы, в общем, гуманитарных дисциплин, формирует душу человеческую? Ну, по крайней мере, является какой-то, не знаю, основой, программой, проектом для формирования этой самой души. Как вы относитесь к школьным учебникам? Что, с вашей точки зрения, с ними происходит? Сегодня обсуждаем мы по телефону 495-956-1514. Это постоянный телефон прямых эфиров «Радио России». И программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. 495 – это код города Москвы, а 956-1514 – это телефон, по которому вы можете сообщить свое мнение о школьных учебниках. Дети наши, будем надеяться, спят, и мы можем говорить более или менее откровенно. В общем, я не знаю, какой музыкой иллюстрирует современные школьные учебники, поэтому я вспомнил, что одна американская певица лет 60 тому назад, то есть во времена классики жанра, получила образование преподавателя истории, после чего стала такой подростковой звездой и, между прочим, написала несколько больших учебников о том, как же правильно должны были вести себя девочки в 60-х годах. Ну, не знаю, по-моему, даже один из этих учебников проходился в каких-то колледжах. Поэтому вот что-то такое из подростковой классики 60-х годов сегодня звучит в эфире. Saturday night, dressed up in fancy clothes, you stand around and wait for a day that never shows, while other couples keep their rendezvous. A teenager sings the blues. You say to yourself, he's still in love with you. Then just across the street, there he goes with someone new. A teardrop splashes on your shiny shoes. A teenager sings the blues. You go down to Tony's, where the gang gets its kicks, and soon you discover, but laughing and crying don't fix. Beating the jukebox till your money gives out, and then you sit and wonder what love is all about. The hour is late and Tony wants to close. You finish up your coke and you powder up your nose. You've joined the Heartbreak Club and paid your dues. So teenager, sing the blues. And then you sit and wonder what love. Finish up your coke and you powder up your nose. You've joined the Heartbreak Club and paid your dues. So teenagers sing the blues. Серебряные нити. Вне всякого сомнения, педагогика — наука куда уж более древняя, чем психология, уж тем более психиатрия. Говорю я об этом потому, что она, между прочим, до сих пор не смогла договориться, как сейчас модно говорить, прийти к консенсусу по поводу того, что же такое учебник. Во всяком случае, единого определения этого понятия и каких-то общих требований к нему, насколько мне, как я могу понять, не существует. То есть это вопрос не науки, а своего рода искусства. Во всяком случае, последнее определение учебника, которое мне удалось добыть, принадлежит господину Журавлеву и дано в 1992 году. Достаточно давно. Вот как оно звучит. Учебник, цитирую, учебник, развернутая во времени и пространстве содержательная программа деятельности обучения, построенная как последовательное приближение к реализации целей учебного предмета с помощью дидактических средств управления познавательной деятельностью учащихся и организации процесса усвоения. Если вы что-нибудь поняли, пожалуйста, господа педагоги, ради бога, переведите мне, потому что я только понимаю, что автор этого определения с помощью учебника намерен управлять познавательной деятельностью учащихся. Больше, в общем, я не понимаю ничего. Возможно, именно в связи с тем, что мы никак не можем понять, чего же мы хотим от учебника, и что мы вообще хотим от ученика, кто он такой. Ведь на самом деле учебник и ученик, они оба как бы не имеют никаких определений, кроме, пожалуй, возрастных. Кстати говоря, и в том, и в другом случае. Здравствуйте, Эльмира. Алло. Да-да. Алло, это ко мне? Здравствуйте. Вы из города Ижевска? Да, я из города Ижевска. Вы учитель или ученик? Ну, я вечная ученица, конечно. Всегда учусь, люблю учиться. Сейчас у меня дочка учится в третьем классе. Но я расскажу про себя. Когда я училась в школе, то самым жутким моим воспоминанием было сейчас учебник физики за 8 класс. Понимаете, это было нечто невообразимое. Я не понимала ничего. Хотя, в общем-то, я не считаю себя дурой. Училась я хорошо. И вот этот раздел физики, это, по-моему, механика, так и остался мной по-настоящему не изучен. И когда пришла пора поступать в институт, в то время нужно было сдавать в институт медицинский физику, помимо химии и биологии, я вынуждена была пойти к репетитору. И как самую большую драгоценность, она дала мне учебник Пёрышкина. И вы знаете, как будто бы прояснение какое-то случилось со мной. Учебник очень прост был в изложении, и я все поняла и научилась решать задачи. А если бы еще к учебнику Пёрышкина кто-нибудь из учителей вам посоветовал взять занимательную физику Перельмана, и тогда Это совершенно верно. Занимательная физика Перельмана есть у моей дочки, и занимательный учебник по математике. То есть я научилась искать учебники для своего ребенка. Но тогда я подумала, боже мой, ну как можно было отказаться от такого замечательного учебника? И поняла для себя, что кто ясно мыслит, тот ясно излагает. И вот с этим критерием и подхожу к учебникам. Вы знаете, даже когда я училась в этом институте, некоторые учебники были просто неудобоваримыми кирпичами, а от некоторых невозможно было как от детективов оторваться. То есть это было не просто познавательно, эти учебники формировали мое медицинское мышление. Например, учебник Губергрица. Согласитесь, коллега, вообще в ВУЗе учебники в среднем поинтереснее. Вспомните, какой у нас интересный подфиз был у нашего поколения. Но я сейчас, знаете, что хочу сказать? Я ведь хочу сказать одну очень простую вещь. Каким-то странным мы недооцениваем следующее, и это нужно просто понимать, что в наше время написание учебника – это предмет высшей степени серьезной финансовой конкуренции по той простой причине, что на учебник выделяют деньги, за учебники платятся очень большие гонорары, потому потому что, вне всякого сомнения, сегодня это книги, которые выходят в нашей стране максимальным тиражом. Никакие другие книги, даже детективы супер-супер популярных авторов, даже близко, даже на 1/1000 не достигают тиражей учебников. Поэтому, в общем, есть за что бороться. Я не знаю, я боюсь, как бы, без фактов, да, вам что-то такое говорить, но есть у меня тайное подозрение, ну, только подозрение, опираясь на ваши слова, Эльмира, что, в общем, учебники все время пишут не те люди, которые умеют ясно излагать свои мысли. У вас нет в среднем такого ощущения по современным учебникам? Алло. Может быть, но ведь и вот в наше время тоже были очень разные учебники. И, например, я в свое время не читала учебников по литературе. И наша преподаватель говорила нам, что дети прежде всего первоисточник. И как-то у меня все учебники были почти не открытыми по литературе. Чистенькие остались. А учились мы по тем книгам, по книгам тех авторов, которых изучали в этой школе. Ну, плюс там какие-то еще критические вещи читали, литературоведческие. И вы знаете, этого оказалось не просто достаточно, а я бы сказала, даже с лихвой достаточно. То есть я не чувствую себя совершенно ущербной. Но... Спасибо большое, Эльмира. Я хочу сказать, что... Много вещей я хочу сказать. Вещь первая. Я хочу сказать, что Эльмира дала два бесценных совета. Первый, дорогие родители, сейчас такое время, когда, если вы хотите что-то объяснить своему ребенку, вам придется искать учебник. И главный критерий, на самом деле, хорошего учебника, он в вас. То есть, если вы понимаете, чего в нем написано, то, значит, вы сможете помочь ребенку во время учебного процесса. И, между прочим, учебники для разных предметов подходят иногда самые разные, потому что ведь самое главное, чтобы в голове у ребенка что-то произошло, и он стал что-то понимать. Вот если этот щелчок произойдет, ему станет интересно, то в этом случае на самом деле он сможет и по абсолютно непонятному учебнику что-то разобрать. Это будет трудно, но иногда трудности побеждают и как бы вызывают даже некоторый азарт. Вот замечательный доктор, которого вы сейчас слышали, Эльмира из Ижевска, это не та Эльмира, которую наш народный корреспондент, и которая часто собирает нам интервью из Нижнего Новгорода. Я хотел сказать, что и наша Эльмира из Нижнего Новгорода сегодня тоже постаралась и спросила у людей на улицах Нижнего Новгорода разного возраста и разной профессиональной деятельности, как они относятся к учебникам. И я думаю, нам всем будет интересно это послушать. Когда мы учились в 80-х годах, было очень хорошее образование и очень хорошие учебники. Хотелось бы пожелать, чтобы современные учебники соответствовали тем учебникам, которые были в 80-х годах. И будет тогда все хорошо. А вот вы считаете, как изменения, которые авторы производят? Учебники стали, по-моему, вот более красочные, более яркие, нарядные. Какие-то интересные задания появились. Вы не находите этого? Не разделяете такой точки зрения? Хотелось бы, чтобы иллюстрации к учебникам были все-таки достойные. Содержание, да? Да, содержание и выглядели прилично. Мне кажется, что школьные учебники стали слишком простые. В каком классе учится ваш ребенок? В пятом. Учебники меняются? По-моему, меняются. В лучшую сторону, в худшую? Мне кажется, в худшую. Раньше было проще. А сейчас по программе почему-то не учат. Программы какие-то непонятные. Сложные учебники стали сложнее? Сложные. Я беседую с ученицами 9 классов. Как вы считаете, учебники меняются в лучшую, в худшую сторону? Ну, наверное, в лучшую, потому что по ним как-то сложнее становится учиться, и знания больше становятся. Лучше становятся предметы, учителя объясняют, это значит, учебник чем сложнее, тем они больше дают знаний. Любимые учебники какие? Литература. А у тебя? Английский. Что нравится в твоем учебнике литературы? Я читать люблю, стихи учить. Помимо учебника что-то еще читаешь? Да, дополнительно там чего-нибудь. В библиотеку ходишь? Нет, тогда не записано. А у тебя в английском языке? Мне нравятся программы, по которым мы проходим. У нас учебник сложнее, чем в обычных девятых классах. Там у нас специальная программа. Мне нравится, там понятно все написано. Учителя еще объясняют, плюс ко всему понятнее по ним заниматься. А в дальнейшем планируете свою жизнь как-то связывать с любимым предметом? Да, английский сейчас, в принципе, нужен в будущем. Без него никуда не деться. А ты? Я еще пока не знаю, кем буду. Я беседую с учениками 5-го класса. Какие у вас любимые учебники? У меня любимые учебники – это английский язык и русский. У меня любимые учебники – математика и русский. Информатика. Математика и информатика. Что больше нравится в любимом учебнике? В английском мне нравятся всякие разные задания, в русском языке упражнения. Хорошо написаны правила в русском языке? Да, хорошо. В математике номера и задачи, а в русском упражнения? У меня в математике примеры задачи, а в информатике по компьютерам всякие темы. В информатике нравится практика с компьютером. Там нужно все печатать. В дальнейшем кем будете? Я собираюсь стать программистом. Я в будущем мечтаю стать гонщиком. Я пока еще не определился. Я хочу играть в шахматы в будущем. Тамара Михайловна, с каким учебником вам больше всего нравится работать? Мне нравится учебник русского языка, над которым работал коллектив авторов Тростенцова, Ладызин, Скоборанов. Учебник удостоен государственной премии еще СССР 1984 года. Учебник претерпел уже 30-е издание. Содержит в себе очень много заданий творческого характера. Хорошо отражена словарная работа, интересные разделы по развитию речи, вспомогательный аппарат учебника. В учебнике есть толковый словарик, орфографический, орфоэпический. Все задачи, которые нужны, да, учебник выполняет. Домашние задания можно давать интересные, хорошие, творческого характера, очень много заданий. Толкование слов идет, трудные слова сопровождаются толкованием, так называемые словарные слова. Я считаю, что он выполняет свои задачи по развитию речи, по формированию орфографических знаний, синтаксических. Ну вот видите, у детей бывает иногда прям противоположное мнение. Мнение родителей, в общем, и даже профессионалов, по-моему, в основе своей, как бы, общее. Советские учебники были лучше. Вроде бы и уровень знаний изменился. Или все-таки не очень. Или все зависит от автора учебника. В общем, что же нам делать с этими самыми учебниками? Здравствуйте, Маргарита Александровна. Здравствуйте. С вашего разрешения я скажу свое мнение об учебниках математики. Дело в том, что у меня внук в 9 классе. Я очень люблю математику, мы с ним периодически общаемся. Значит, самая беда в том, что в разных школах разные учебники. Вынужден был в прошлом году, в среди учебного года, мой ребенок перейти из одной школы в другую, в связи с переменой места жительства. И то, что проходили в одном учебнике, в другом учебнике, эта тема была перенесена на класс позднее. Значит, но что я хочу сказать? Приучить ребенка работать не только задачником, с учебником. По математике в основном Матковича есть задачник, есть учебник. Когда спрашиваешь детей, ты открываешь задачник? Нет. А почему он у тебя? Учительница сказала взять в библиотеке. У меня другая позиция. Ребенку говорю, подходите к новой теме. Пожалуйста, почитай теорию, там примеры и так далее. Его, мама его литературой занимается, она ему тоже интересные подбрасывает книжки. Они потом небольшие дискуссии устраивают, хотя, собственно, она может это сделать только по выходным. В основном у нас в Липецке занимаются дети по Марковичу. Что я хочу сказать? Опечаток много. Есть, значит, темы, которые много написано. Много? Даже, это... Понимаете, в чем дело? Даже в формуле в 10 классе на одной странице правильно, в другом отписке неправильно, и даже, например, буквы у Грохова значит неправильно. Это значит, люди списывались с разных источников, даже не задумываясь. В одном везде по формулу пишется синус альфа, других, например, синус какой-нибудь Z. Это, значит, детей тоже настораживает. Но приучать обязательно надо детей не в школе, а дома. Учитель все сделать в школе не может. Нас привыкли все вешать на учителей. Я не учитель, не думайте, что я защищаю, я инженер. просто люблю математику. Вот, но учебники, дорогие, еще какая беда. Когда мы учились, нам говорили так, вы учите это, повторите это. Повторение давали на ту тему, в которой были задачи. Сейчас это невозможно. Детям дают книжки, их отбирают. Но я по-другому поступаю. Я ребенку покупаю вот эти учебники, чтобы он мог подглядеть. Вот, значит, учебник и задачник, например, по алгебре около 500 рублей стоит. И так далее. Вот, значит, и есть еще учебник, тоже Марковича, с углубленным изучением алгебры. Там более интересно. Я прихожу, начинаю его листать, видимо, интересно, мой внук тоже садится, говорит, и мы вырываем друг у друга книгу для того, чтобы посмотреть, чем он отличается от других. То есть заинтересовать ребенка должны родители. Очень нас любят ругать учителей, но сами на себя не глядят. Теперь насчет разных программ. Дело-то не в том, что программы сложные. Дело в том, что раньше учились по другим программам, и людям, родителям, просто труднее понять эти программы. А программы, ну, чем сложнее, тем лучше развивается ум. У меня тоже мальчик, то бишь внук, да, так получилось, он несколько лет со мной жил, но сейчас он с родителями. И какая была ему разница, как говорится, учиться, начинать говорить по-русски или по-английски, то же самое с математикой. И дети это воспринимают нормально, вот эти программы. Родители вслух начинают говорить, что программы очень сложные, ну и дети начинают отленивать. Ну, в общем, мое, значит, какое пожелание? Чтобы были одни и те же авторы. Это очень сложно и детям, и педагогам, и прочим. И во-вторых, чтобы проверялись учебники, потому что много-много именно описок, даже в моем любимом Марковиче. Вот вообще, что я хотела сказать. Вообще, конечно, дорогие издатели, есть аж две академии. Российская академия наук и Российская академия образования по поручению Владимира Владимировича Путина проверяют учебники. Ну вот просто поразительно, как все кончается на том, что издательство, которое выпускает миллионный тираж, внезапно начинает экономить на корректоре. Это у нас принятая такая штука. Понятно, с какими целями она, в общем, почему она возникает, но тем не менее, почему останавливаюсь на этом еще раз, просто хочу сказать, что на безобразно напечатанном учебнике для средней школы весь интерес ребенка может и закончиться. Я уже не говорю о тексте этого учебника, но, впрочем, немного о текстах уже после следующей музыкальной паузы. The kind of feeling down my spine. A little tingle's forming, tell me I'm gonna see that boy of mine. Though I'm very hard to please, I must admit that he's sensational. As the day progresses, I have always got an eye upon the time. But need three guesses to discover there is someone on my mind. He is quite a boy to know, and you'd agree he's so sensational. I'm so happy when he's around. Lifts my heart right off of the ground. Wherever he may choose to be, that's where I'll be. We're together once again. Instead of concentrating, there's a dizzy feeling running round my brain. I am lovesick all the time because he thinks that I'm sensational. Вот наша Эльмира из Нижнего Новгорода процитировала у нас на форуме в интернете учебник литературы за 8 класс. Об одном из рассказов Чехова, поскольку времени уже очень мало, автор учебника пишет: «Чеховские герои, полюбив, не изжили дурной рефлексии, не возвысили свои души. Их неизменно тянет вниз груз серьезных нравственных сомнений. Запоздалое объяснение, пропущенное счастье». Чехов отвергает тезис Алехина о специфичности русской любви. Писатель поведал о скорбной доле русского интеллигента, который не только по чужой, но и по собственной воле истощает чувства и убивает здоровые порывы и стремления. Ну, вот господин Коровин, автор учебника, по всей видимости, примерно сообщает про Чехова следующее: «Будьте проще, и люди к вам потянутся. Не надо дурной рефлексии». Мало того, что нужно продраться сквозь смысл этой фразы, так вот еще, что же делать тем самым родителям? Ну, чего объяснять им следом за учебником вот это вот про Чехова? Здравствуйте, Ольга. Наш постоянный эксперт по школьной психологии. Возможно, вы поможете мне разобраться в этом вопросе то ли существования, то ли отсутствия полного учебников. И вообще, что такое учебник, Оль? Не знаю. Мне такое ощущение, что те учебники, которые на данный момент в школах, это совершенно непригодные. По крайней мере, если речь идет о старшей школе, о средней школе. Ну, конечно, я обобщаю, тоже не очень верно. Ну, наверное, я тоже. Но у меня тоже есть такое впечатление, что вот да, когда... не могу от него отделаться. Что да, вот где-то до 5 класса да, учебники да, да. более или менее есть, а потом они кончаются вообще. И чего делать учителю? Не совсем понятно. Разве что порезать его на фантики и склеить новый учебник какой-то. Понимаете, вот как бы из школы я ушла, но очень хорошо помню один замечательный урок. Спасибо большое. Один урок был замечательный, урок истории. Я как-то присутствовала. Класс был 8, если не изменяет память. И весь класс практически не принес учебники. Я вам хочу сказать, что те учебники, которые никакого отношения к нормальной действительности, не к нормальной, а к реальной, господи, слова перепутаешь, к реальной действительности не имеют никакого отношения. Они скучные, они серые, они написаны людьми, которые, по-моему, забыли, что они тоже были когда-то детьми. Я сомневаюсь, что действительно творческие люди прикладывали, ну, как бы свое умение писать учебники. Там, где они написаны творческими людьми, там дети с удовольствием, я так понимаю, носят учебники, учатся по ним, и у них прекрасные успехи. Они растут, как у них именно душа развивается. У нас же тема об отношении учебника к душе. Ну да, так наверное. Вот современные учебники для Стаса, с моей точки зрения, делают ровно наоборот. Они делают так, что душа не развивается. Оль. Ну, вообще, все же это вот меня потрясает просто иногда. Но есть же комиссия, вот эта совместная РАННИ, РАО, в которой 9 экспертных групп по числу школьных предметов и направлений. Случайным образом там решают, кому на экспертизу этот учебник отправить. В общем, и что? Эти авторы учебников никому не известные. Они что, взятки платят этим группам? Не знаю. Ну, вот пример мои выпускники, которые этот учебник последний у них. Они приходят и говорят: «Ольга Владимировна, вы знаете, нас заставили купить новые учебники. Каждый учебник стоит 500 рублей». Да, это непригодные, в общем, ни к чему учебники их заставляют. Понимаете, опять же говорю, опять же то же самое. Отрыв от реальной действительности. И ощущение полное, что... Они пишут учебники. Они пишут я не учебники. Знаю, для кого они их пишут. Вот, для себя. Это мне, знаете, вот я не знаю, это тот же Журавлев, определение которого по поводу учебника я читал или нет. Но вот они же там проводили, да, вот эту знаменитую знаменитый круглый стол, посвященный освещению консенсуса большинству трудных вопросов. Да, вот, вы знаете, это фантастика просто, просто фантастика, потому что там сказано так, что ученые, многие из которых являются авторами школьных учебников, достигли консенсуса в отношении Октябрьской революции 17-го года. Представляете, они консенсуса достигли. В советские времена ее называли главным событием 20 века. А теперь предлагается, вот господин Журавлев говорит, революции считать не конкретное событие, а процесс. Процесс. А в следующем году они придут к другому консенсусу, и да, опять ребенок будет покупать новые учебники за новые 500 и 1000 рублей. Я, правда, не очень понимаю, куда мы денем конкретные события. История ведь даты изучает и факты. И как мы его... То есть происходит, такое возникает впечатление, что авторы школьных учебников решили как-то размазать по стенке в гражданской войне и в буржуазной революции Великую Октябрьскую социалистическую революцию. Так ее размазать, чтобы она стала незаметной. И то же самое примерно сделать со сталинизмом. Как-то его размазать... Ну, вот размазать его там получается правильно, с трудом. Чтобы так элегантно никого не уколоть. Какой-нибудь не той фразой, не дай бог. Ну, понимаете, какая штука? Но тогда из истории уйдут факты, просто факты. Да, берем, размазываем процесс. Ничего в голове не остается. Какие даты? А у них нет ничего в голове. Наши учителя в конце учебного года, ну, такой, несколько такой саркастический эксперимент поставили. Они спрашивали самые элементарные вопросы по истории. Просто учителя молодые. Это в основном дети молчали. Или говорили полную ерунду. Это вот факты. Почему? Ну, что вам говорить? Вы сами все прекрасно знаете. Вот все знают все, но как бы что есть, то есть. Ну, молчат. А мы пытаемся говорить. С вашей помощью, Оля. Спасибо большое. Я надеюсь, что я могу надеяться связываться с вами в других наших школьных темах, которых есть еще у нас, в общем. Я вот что хочу сказать в заключение. Понимаете, какая штука? У меня складывается такое впечатление, что это имеет все прямое отношение к нашим разговорам, поскольку дело не в том, что они оторваны от реальной жизни, эти учебники. Дело в том, что они, вот все эти объемы безумные, все это размазывание в процесс, все это невозможность выделить главную мысль из текста учебника, она связана с тем, что авторы учебников, видимо, и все эти комиссии, они исходят из попытки власти над учеником. Вот 426 страниц учебника географии за просто объем времени, отведенный на предмет географии в 10 классе, учитель бегло прочесть не успеет. Поэтому мне кажется, что авторы, они пытаются занять все возможные дырки, все дырки в голове ученика, чтобы там больше ничего не осталось, чтобы овладеть им полностью, чтобы иметь его как можно... Простите меня, ради бога. Но главное, чтобы он при этом не мог мыслить сам, чтобы у него не осталось ни секунды времени на самостоятельное мышление, потому что для того, чтобы человеку оставить время на самостоятельное мышление, его надо любить. А мы пытаемся им овладеть, манипулировать и управлять. И поэтому из этого нифига, простите меня, господа, не получается. Потому что человек эту попытку учебника себя подавить, забить себя информацией и терминами типа «процесс» вместо 7 ноября 1917 года «процесс». Представляете? Нет дат, все, поток. Это невозможно, увы. И, наверное, вот это Ольга имеет в виду под отрывом от реальности. Отрыв от реальности – это попытка абсолютной власти над человеческими умами. А в ближайшую пятницу у нас пятница 13-я. Самые страшные темы в эти дни. 15 ноября, в воскресенье, празднуется праздник. Он называется Международный день демократии. Яростно ненавистное слово сегодня. Я бы хотел поговорить в ближайшую пятницу, если разговор получится, то, может быть, не одну передачу, о психологии демократии, о том, почему так вдруг стали яростно ненавидеть это слово, что в нем плохого, что в нем хорошего, есть ли у нас какие-то с вами демократические корни, и чего нам не хватает в этой самой демократии, чтобы душе стало существовать как-то легче. Вот такая опасная тема в пятницу 13-го. Спокойной ночи. You know what I'm saying before I speak. You know.